просто прикоснись едва губами, пронесется жизнь семью ветрами. Все, что без тебя отдам, не глядя, отпускаю нить, эту нить. Просто разреши остаться рядом, просто расскажи, где ложь, где правда. Просто научи по новой сердце биться, чтобы жить.